Если подвергнуть при помощи психоанализа детальному исследованию случаи резкой психической импотенции, то складывается следующая картина действующих при ней психосексуальных процессов. Почвой болезни служит здесь, как, вероятно, и при невротических страданиях, задержка в развитии либидо до степени его нормальной завершенной формы. В этом случае слились два течения, слияние которых только и обеспечивает вполне нормальную любовную жизнь, два течения, которые мы различаем как нежное и чувственное. Наиболее старое из этих двух течений — нежное. Оно берет начало с самых ранних лет, образуется на почве интересов инстинкта самосохранения и направлено на представителей родной семьи или на лиц, занятых уходом и воспитанием ребенка. К нему с самого начала присоединяется известная доля сексуальных влечений, компонентов эротического интереса, которые нормально выражены уже более или менее ясно с детства, а у невротиков во всех случаях открываются психоанализом, произведенным в более позднем возрасте. Нежное течение соответствует первичному детскому выбору объекта. Этот выбор, что сексуальные влечения находят свои первые объекты в связи с оценкой, исходящей из влечения «я», точно так же, как первые сексуальные удовлетворения получаются в связи с функциями, необходимыми для сохранения жизни. Нежность родителей и воспитателей, которая редко не отличается явным эротическим характером, ребенок — эротическая игрушка, в значительной мере содействует тому, чтобы увеличить эти придатки эротики к объектам фиксации влечений и поднять их на такую высоту, при которой они должны повлиять на последующее развитие, в особенности, если этому способствуют еще и некоторые другие обстоятельства. Нежные фиксации ребенка сохраняются в течение всего детства, и к ним добавляются новые эротические переживания, и эротика благодаря этому отклоняется от своих сексуальных целей. В возрасте половой зрелости к нежным фиксациям присоединяется еще чувственное течение, которое определенно сознает свои цели. Оно, разумеется, идет прежними путями и снабжает значительно большим количеством либидо объекта первого, инфантильного выбора. Но, натыкаясь на воздвигнутые препятствия кровосмесительного ограничения, это течение стремится как можно скорее осуществить переход от этих реально неподходящих объектов к другим, посторонним, с которыми было бы возможно настоящее половое сожительство. Эти посторонние объекты избираются, однако, по образцу инфантильных, но со временем они привлекают к себе ту нежность, которая была фиксирована на прежних. Мужчина оставляет отца и мать, как предписывается в Библии, чтобы следовать за женой, нежность и чувственность сливаются воедино.